Утром общаться с караванщиками не стал. Они уже собирались въехать в столицу. Ничего страшного, доберусь до рынка любого, продам телегу и куплю лаваша с мясом и того бульона. Не понимаю почему, но вот хочу и все, именно это. Мне в прошлый раз настолько понравилось, что частенько вспоминал. Вкусно было именно в таком сочетании, так что я был в предвкушении. Я запряг лошадь и, выведя телегу на тракт, в числе первых, после дворян Хансев, встал в очередь. Темп движения был медленно идущего человека. А когда через час добрался до ворот, вдруг один из стражников велел мне остановиться. Он у стойки работал, с амулетом управления сканеров, встроенных в арку ворот, и, видимо, что-то те выдали. Я напрягся, мало ли что это было, вдруг пробой амулета сокрытия ауры. Так что был в полной боевой готовности, если потребуется прорываться. Три стражника бросились ко мне. Один снял меня с телеги и обхлопал, выискивая что-то опасное. Другой осматривал вещи в повозке. Третий повел телегу в сторону, на стоянку за башней, чтобы освободить дорогу для следующих за мной. Пришлось последовать за ними. Сюда же подошел старший охраны над воротами, сержант. И стал проводить опрос, в ходе которого я узнал, что сканеры сработали на ауру лошади, которая была зарегистрирована, и родственники владельца подали заявление о пропаже ее хозяина вместе с транспортным средством. Их ввели в поиск и нашли. Вот черт, мне даже в голову не пришло подумать насчет этого. На поверхности же все лежит. Подумав, я не стал особо ловчить, тем более видел, как специальными амулетами осматривают телегу. А там моя кровь и брызги крови убитого возницы, и спокойно ответил на прямой вопрос сержанта. «Это теперь моя лошадь и телега. Продавать веду. Хотите, вам продам. Мне без надобности». «Вот как?» — усмехнулся тот. «И по какому праву? Купил?» «Ты, малец, не заговаривайся. Я нанял этого возницу, чтобы отвез меня в степь. Дела были. А он, как только мы отъехали, напал на меня. Ранил. Пришлось его убить. Соответственно, его имущество стало моим. Где я не прав?» «И свидетели были», — уточнил сержант. «Но я был в своем праве. Все вполне соответствовало законам ханства. Единственное, что смущало сержанта, — мой возраст. Пришлось пояснить, как и что было. Он потребовал показать плечо, и я показал подживший шрам. Это его удовлетворило. Откуда шрам? А кому я говорил о лекарском амулете в моем теле? Секундное дело сделать косметический шрам на коже. Я же напрямую мысленно управлял амулетом. Боевой артефакт, коим я и убил возницу при самозащите, тоже предъявил, что также удовлетворило охранника. Теперь он задумался, как реагировать в таком случае. Нападение на меня не зафиксировано, а вот пропажа возницы оформлена официально. Выход предложил я. Самому не хотелось со всем этим возиться. Предложил ему оформить транспорт, как случайно найденный очевидцем. Рядом обезглавленный труп, и все вопросы решены. А очевидцам стоит позвать знакомого, который может с родственников возницы требовать оплату за находку, типа премии, и сержант сможет с ним разделить эту премию. Подумав, он дал добро. Его это устраивало, да и бюрократических заморочек будет меньше. И я уже на своих двоих, забрав из телеги котомку и коврик, которых не было в описании вещей пропавшего, пошел дальше. А сержант отправил посыльного за будущим очевидцем, который должен найти телегу и пованивающий труп, если его раньше не нашли. Где оставил тело, я описал. До ближайшего рынка добрался я быстро. Там меня оглушил шум восточного базара. На то он и восточный, на нем тихо не бывает. Купил лаваш с мясом и стакан с мясным бульоном. Ох и объедение! Схарчил мгновенно. После этого, немного погуляв по рынку, направился в сторону нужного дома, который предстояло еще найти. Тот район я знал плохо. Поэтому сначала дошел до ящиков для мусора, где ночевал после побега. От них по тем улочкам путь я помнил. Таким образом и нашел нужный дом. В первую очередь я просканировал дом, а потом и территорию с постройками. Народу там за три десятка. Но есть ли торговец и его семья, не знаю. Ауру их раньше я не видел, а внешность сканер не показывал, только образы с яркими точками аур. Вот теперь стою и думаю, а есть ли там торговец или нет. Я уничтожу в доме всех, кто там находится, а торговец, если его нет в доме, узнав об этом, может вообще начать прятаться. Завалить же его дело принципа. Все же я решил рискнуть. Иду на удачу. На улице хватало народу, но я, не обращая ни на кого внимания, спокойно прошел к воротам, где висел траурный венок. Их через месяц после погребения снимают. И толкнул створку. Со стороны так казалось. На самом деле калитка была заперта. Просто воздушное лезвие перебило не только доски, но и запор за ними. Как он расположен, показал амулет-сканер. Так что калитка после толчка легко отворилась. Пройдя на территорию, я осмотрелся и улыбнулся пяти слугам, которые удивленно обернулись в мою сторону. Один из них — здоровенный конюх, что и бил меня кнутом, профи в этом деле. Так что я сказал со злой радостью, имел на это право, слишком долго этого ждал. «Ну что, твари, не ждали?» «Сам пришел», — заулыбался конюх. «Хозяин будет рад. Вернется, наградит нас». «Он не дома?» — нахмурился я. «По важному поручению хана отплыл. Но ты его дождешься в клетке». Казалось, мы вот так спокойно разговариваем, будто ничего важного не происходит. Но за таким непринужденным разговором скрывалось активное маневрирование. Я шел от калитки к конюху, а остальные слуги, как бы между прочим, окружали меня, отрезая путь назад. Ну и окружили, и разом бросились на меня. Зря это они. Крутанувшись, я использовал боевой артефакт. Потом подошел к лежащему конюху, ноги которого в районе яиц были отрезаны. А чтобы он не истек кровью, я прижег ему культяпки плазмой, превратив их в угольки. И сейчас лекарским амулетом снял болевой шок и чуть подлечил, чтобы он прямо сейчас не скончался. А когда он пришел в себя, я сказал: «Ты полежи пока тут, а я в дом прогуляюсь, да по постройкам пройдусь. Надо с остальными поквитаться, а потом и поговорим». Другие слуги, что пытались меня захватить, не мешали, так как тонкими размазанными слоями в виде оплывающих кровью блинов распластались на земле. Это я впервые использовал режим боевого воздушного удара, как кулаком сверху 4 удара и 4 брызнувших кровью блина. Откровенно такого эффекта не ожидал. На подворье еще находились лабазы, где торговец хранил свой товар. Тут же приказчики были, грузчики да возницы, но они мне не мешали, находились в стороне, поэтому я их не тронул. Но вот дом и другие постройки, включая жилую для слуг, посетил. И живых там не оставил. И вернулся к конюху, который пытался ползти, и сказал ему: «Ну что, говнюк, дождался? Это хорошо. Давай поговорим. Рассказывай все о своем хозяине, о сынке его и о тех уродах, что на меня мочились. Не советую молчать, а то я тебя стружкой нарежу». Тот и не стал. Запугать я его смог. Особенно, когда мои глаза вспыхнули красным демоническим огнем. Это я иллюзию наложил. Вот конюх, подвывая от страха, все, что знал, и выложил. Хозяин их уехал 2 дня назад в другое королевство. Это надолго, не дождавшись окончания траура по сыну. Что-то очень важное угнало его. А вот за мою голову он давал 100 золотых. Очень не понравилось ему, что я надругался над телом сына. Хотя он был уверен, что мне помогли бежать. Все же я был не в том состоянии, чтобы резать его сынка, потом отрезать член и в рот тому совать. Но то, что я был в доме, сыщики выяснили точно. По крови в клетке и сукровице в зале внизу, она принадлежала одному человеку. Он хотел узнать от меня, кто надругался над телом сына, и казнить не только меня, но и того, кто это сделал. Точнее, не сам, передаст на суд хана. А там палачей-виртуозов хватает. К тому же торговец — доверенное лицо хана и выполняет в основном его поручения. Только по его велению он мог уехать до окончания траура по сыну. Я сжег конюха плазмой. У калитки же, которую я подпер брусом, уже собирался народ. Видимо, у многих амулеты-сканеры были. Сработали на многочисленные смерти. Я грубовато работал, но меня их амулеты не видели. Защита не давала. Так что, слив перед сожжением кровь конюха в баночку, для чего отрубил ему руку, я написал ею на стене дома: «Я вернулся, торговец, и я тебя найду». Пройдя через калитку в дощатой ограде на территории лабазов и складов, я разрубил стену следующей ограды и перешел на территорию соседнего участка. Здесь проживал один из тех уродов, что на меня мочились. Вот повезло. Тот как раз на шум снаружи выходил из дома. Правда, опознал меня не сразу, только когда я спросил у него: «Ну что, хочешь, я на тела твоих родителей помочусь?» Вот тогда он попытался броситься в дом. Хе-хе, ага, сейчас. Нашинковал я его четвертуя очень хорошо. А в рот отрезанной головы сунул член. Ну и двинул дальше. Мне нужно найти еще двух таких гаденышей. К сожалению, нашел только одного. Третий, оказалось, был в отъезде. Слуги дома, где он проживал, поведали. Делать нечего, будем искать. Я еще не закончил. А вот задерживаться в столице не стоит. Я тут так нашумел, что возбудил стражу, что она носилась вокруг. Ничего, я смог добраться до ближайшего рынка, где купил новый комплект одежды, хотя старую и не запачкал. Решил сменить. Меня в ней видели. Слуг, правда, я не убивал, не они же обоссали меня. Так что было кому дать мое внешнее описание. Я на это надеялся. Пусть рассказывают, пусть боятся. Хм, стража уже подняла 6 парашютистов над городом и окрестностями. И те сверху выискивали тех, кто поработал так кроваво и жестко. Ну, даже если есть мое описание, то найти меня в столпотворении рынка не представлялось возможным. К тому же я сменил не только одежду, но и ложную ауру. Так что меня не опознать. Тут шляется масса таких детей этого же возраста. Я купил на рынке припасов и двинул к выходу. Оказалось, ворота уже закрыли. Блокировали таким образом выход преступнику из города. Такое делают, когда ищут особо опасного преступника, а сейчас наверняка поднимут всех, и добровольцев привлекут, и часто и гребенкой пройдут по городу. Пусть тут больше 200 тысяч жителей, а с гостями и торговцами так все 300, но если так серьезно будут искать, то, может, и найдут. Ну-ну, надейтесь. Мой амулет не даст поисковым плетениям указать на меня. Там, где я стою, они будут показывать пустое место. Нет меня. А уйти из города я все же смог. Спустился в один из каналов столицы и, добравшись до шлюзов, которые сдерживали речную воду, прорезал в них под водой щель и под водой же ушел на реку. Правда, замочил все вещи и только что купленное продовольствие. Пришлось его выкинуть. В порту, укрываясь за корпусом перевернутого старого баркаса, выжал всю одежду, осмотрел вещи, сжег старую одежду, закопав пепел в песке. Потом купил у одного местного работника лодку с парусом за 12 серебрух, что-то многовато, и пошел вверх по течению. Сначала под парусом, затем на водомете. Сделал его, развеяв плетение одного из трофейных амулетов, того охлаждения одежды, снятого с возницы, что старался убить меня. К сожалению, мое решение, во что бы то ни стало покарать, оказалось выполнено наполовину. Нет, городок, где гостил у родственников последний оставшийся парень, я сегодня же и посетил. И нужную усадьбу тоже, хорошенько пообщавшись с ним. И, кстати, именно он перед смертью, до того, как я ему голову отрезал, да член в рот запихал, поведал, что торговца я могу не искать. Недалеко отсюда его судно столкнулось с плотами, которые гнали к столице. Обычно перед ними идет лодка, предупреждая всех, что двигается следом за ней, но тут была смена ветра, и плоты отходили от берега, куда их прижал ветер, на веслах. И судно торговца прошло мимо, не обращая внимания на крики с лодки. Выжили единицы. Тело торговца вытащили из воды. Этот парень опознавал его по просьбе стражи. Вот оно как. Не утонул в тот раз, утонул сейчас. Судьба. Кстати, я проверил, действительно все это было, как и опознание торговца. Жаль, что он так легко отделался, но ничего не поделаешь. Задерживаться я не стал. Усадьба горела. Скоро начнутся поиски поджигателя, так что я закупил в трактире продовольствие и стал спускать вниз по течению. Планировал уйти за столицу ханства к городку, что находился в устье реки, купить морской баркас и уйти в море, в сторону проливов и далее в океан. Посмотрим, что там и как. Начало темнеть. Тяжело день прошел. Утром телегу отобрали, и за весь день я вон сколько успел дел сделать. А сейчас можно и отдохнуть. Очень хотелось. Я ведь и когда от наемников сбежал, не отдыхал, а все делами занимался. Теперь время отдыхать и развлекаться. Надеюсь, найду островок и обустроюсь. Я это к чему? А возраст мой мне не нравился, но не воспринимали меня серьезно. Какую бы солидную рожу я ни делал. Без пары слуг рядом и десятка охраны, показывая, что я сынок важного вельможи, со мной разговаривали нехотя. Хотя если видели деньги, то становились сама любезность и переходили на «вы». Но все равно повзрослеть бы естественным способом. И почему пока это время не посвятить поискам острова, где можно отстроить свой дом? Именно свой. То место, куда я смогу вернуться и где буду чувствовать себя в полной безопасности, за крепкими боевыми системами и обороной. Где будет привычная мне обстановка жилья с современными системами. Может, даже крытый бассейн сделаю со стеклянными стенами, с пресной водой. Морская и так будет вокруг острова. Тоже поглядим. Главное найти этот островок. Мне же не до 16 лет на нем сидеть. Хватит и пары лет. А сейчас мне через пару месяцев 8 будет. И когда рубеж возраста перескакнет 10-летнюю отметку, я смогу выйти к людям, если можно так сказать. Представлюсь рейдером, ни у кого и вопросов не возникнет, возраст уже почти подходил. Ну а дальше можно побродить по миру, людей посмотреть, себя показать. О, в королевство Рубай загляну. Узнаю, жив ли еще король Андей или нет. Тот уже в возрасте должен быть, ближе к 50. Ха, может и пообщаемся. Почти полночи я спускался по реке, благополучно миновав столицу, а когда берега подались в стороны и впереди было уже открытое море, да и волны высокими стали, я свернул к левому пустынному берегу, противоположному тому, где находился порт. Сюда в основном приходили крупные морские торговые суда. К столице по реке только мелкие поднимались, крупным глубин не хватало, фарватера не имелось. Я и раньше думал, чего магам его не прокопать. Так нет, все денег в казне хана на это не было. Ну и ладно, их дело. Добравшись до берега и вытащив на песчаную косу лодку, я расстелил на ее дне коврик и, поев мясного пирога с молоком, спокойно лег спать.